Глава 36. В заброшенной оранжерее ботанического сада МГУ в исправном состоянии сохранилась лишь комната в северном торце вытянутой конструкции. В комнате не было окон, толстые стены были сложены из пористых кирпичей, чтобы поддерживать одинаковую температуру зимой и летом. Когда-то здесь в специальных условиях хранили семена цветов и овощей. Потом семена переместили в подземное хранилище, и опустевшее помещение приспособил для личных нужд аспирант-ботаник Олег Дерябин. Здесь, под нарастающий скрип панцирной кровати, проходила кульминация его свиданий со Стеллой Соседску. Сейчас на старом матрасе лежала Лиза-малышка. Ее запястья и лодыжки были примотаны веревками к металлическим спинкам кровати, а тот, кто ее связал, дремал на стуле, прислонившись к стене. Игорь Васильевич Гребенкин дернулся от неспокойного сновидения и разлепил веки. В темноте ему показалось, что кровать пуста. Он метнулся к двери, но когда ее распахнул, дневной свет выхватил беспомощный силуэт, заснувший на кровати пленницы. Гребенкин потянулся и вышел на свет. Разбитые стеклянные стены оранжереи обступали старые яблони. Скоро их ветки оживут, оденутся в листву, а там уж и недолго ждать россыпи нежных цветов, которые узорчатыми шалями украсят деревья. Как на фотографии погибшей дочери. Игорь Васильевич помочился в старую грядку. Девка тоже, наверное, захочет, подумалось ему. И тут же доброе намерение перечеркнуло молния злости. Да пусть обделается, сука. Вчера ночью он допытывался от Лизы правды. Катя не могла сама броситься с крыши. Это подтвердила сутенер. Дочь говорила ему о сюрпризе. Ее глаза предвещали некое чудо, а не тот ужас, который он увидел. Гребенкин готов был выбить правду у подружки дочери любым способом. Он применял силу, бил девушку, но темнота не позволяла видеть глаза пленницы. А без этого не понять, врет шлюха или начала колоться. Поэтому дальнейшую экзекуцию он отложил на утро. Теперь девчонка убедилась в его решимости, и разговор пойдет быстрее. Игорь Васильевич вернулся в комнату. Затравленный взгляд проснувшейся Лизы-малышка следил за его приближением. «Мне надо в туалет», — попросила она. «А мне надо знать правду». Гребенкин сел на кровать и вцепился правой рукой девушки в горло. «Ты была, скотина, крыша? Была?» «Да», — прохрипела Лиза. «Что там произошло? Говори, сука!» Девушка задергалась, но короткие веревки позволяли ей только извиваться. В порыве злости Гребенкин навалился на пленницу и двумя руками пережал ей горло. Девушка выгнулась, беспомощно разинула глотку и выпучила глаза. Мучитель выждал полминуты и расцепил пальцы. Лиза захлебнулась мучительным кашлем. «Поняла, что будет, если соврешь». Гребенкин достал пистолет и вдавил ствол в грудь девушки. «А теперь отвечай, кто убил Катю? Не скажешь, я убью тебя. Считаю до трех. Раз, два». «Ее никто не убивал». «Ты издеваешься?» Гребенкин ударил девушку в лицо. «Попробуем еще раз. Последний. Кто убил мою дочь? Раз, два». «Она жива!» — выкрикнула Лиза. Лицо мучителя оскалилось, рука напряглась, палец, лежавший на курке, чуть согнулся. Гребенкин поднял пистолет и сунул его под нос девушки. «Я буду тебя убивать медленно. Это травматический пистолет, но пули в нем настоящие. Сначала я выстрелю тебе в живот, это очень больно. Потом в грудь, ты продолжишь мучиться. А если не заговоришь, я пущу пулю тебе в глаз. Это и будет мой счет». Гребенкин по очереди направил пистолет в указанные точки на теле девушки. Раз, два, три. «Я признаюсь, я во всем признаюсь», — зашептала перепуганная Лиза. «Кто толкнул ее с крыши? Начинаю счет. Раз». «Я! Это была я!» Взгляд Гребенкина затуманился. Он сжал веки и затряс головой из стороны в сторону. Вот и все. Он добился своего. Он узнал убийцу. Осталось дело за малым — покарать преступницу. Когда мужчина вновь посмотрел на пленницу, Лиза увидела в его глазах мертвый холод. Теперь Гребенкин говорил тихо. «Поступим по справедливости. Она умерла быстро, ты тоже. Он направил ствол пистолета девушке в глаз. Стойте, вы должны узнать о ее сюрпризе. Взгляды палача и жертвы встретились, и никто не отводил глаз.